обнаруживается, что решение связанных с освоением космоса задач принесло человеку немало таких знаний, которые могут быть использованы и уже эксплуатируются в производстве и в быту. Скажем, создание искусственных биологических циклов, высокоэкономичных систем жизнеобеспечения или установок, эффективно использующих энергию Солнца. Все это родилось первоначально не для Земли, а для обслуживания космических полетов. Однако результатами заинтересовались и с целью применения в промышленности. Велика заслуга космоса в развитии средств связи. Конечно, спутники запустили не ради того, чтобы они послужили каналом передачи сообщений, а они вот исправно несут вахту и здесь. Скажем, при трансляции телевизионных программ на далекие расстояния, в развитии телефонной связи, радио и так далее. Спутники помогают также и в организации службы погоды, в разведке полезных ископаемых. Да мало ли каких выгод не принесло нам космическое любопытство. В Соединенных Штатах Америки создан даже специальный комитет, изучающий, так сказать, отходы космических исследований, с намерением извлечь из них пользу для производства. Одним словом, космонавтика, выдвигаясь в качестве одного из факторов решения абстрактных познавательных проблем, оказалась полна хороших идей, используя которые, можно находить ответы на многие наши частные вопросы. Переход к более общему знанию, к общей теории, несет еще и то преимущество, что облегчает решение уже решенных задач, поскольку предлагает более эффективный способ получения результата. Это убедительно подтверждается, например, опытом математического познания. Обнаруживается, что те задачи, которые некогда были сложными, и для решения которых использовался громоздкий аппарат вычислений и доказательств, в свете более поздних завоеваний выполняются легче, с гораздо меньшей тратой сил. Мы обязаны этим созданию общих эффективных теорий, методов, алгоритмов. Две небольшие иллюстрации. В согласии с уставом средневековых университетов, претендент на звание магистра был обязан доказать теорему Пифагора. То был своего рода кандидатский экзамен. Настолько сложным было тогда доказательство этой теоремы. Ныне он заменен испытанием по теоретическому курсу, а с прежним тестом без особого труда справляется ученик 6 класса, потому что в его распоряжении более совершенный алгоритм доказательства, опирающийся на современные математические теории. Из глубины Средневековья пришло такое предание. Немецкий купец спрашивал совета, где учить сына. Ему ответили: «Если хотите, чтобы сын знал сложение, вычитание и умножение, этому могут научить и у нас, в Германии. Но чтобы он знал также и деление, лучше послать его в Италию. Тамошние профессора хорошо изучили эту операцию». Как видим, даже простые действия арифметики были достаточно сложными. От тех времен у немцев осталась поговорка «попасть в дроби». Это значило оказаться в затруднительном положении, в которое попадали, проводя деление. Ныне такие операции на основе иной арабской системы обозначения чисел и иных алгоритмов стали значительно легче. Переход к общей позиции позволяет не только заменить одну задачу другой, более легкой. Здесь важно и другое. Одновременно с обобщением достигается упрощение в постановке проблемы. Это происходит потому, что восхождение к абстрактно-общему обязывает расстаться с массой подробностей, способных увлечь мысль в лабиринты тупиковых решений. Можно привлечь такой образ. Мы стартуем с Земли, конкретная задача, и, сбросив балласт излишней информации, устремляемся на крыльях абстракции в заоблачные высоты. А здесь, в разреженной атмосфере, исследование становится легче.